ждал его замок на двери. Он пошарил за наличником, но ключа нет и там, и Гурьянов совсем растерялся. Дворик их был пуст, чисто подметена земля, нетронутая следами домашней скотины, дверцы хлева закрытой перекладиной. У Гурьянова совсем опустилось сердце. Но тут из хлева послышался душный вздох. Митя рванулся туда, скинул перекладину, распахнул дверь. Манька! Старая корова дремлет в углу, и, видно, сны ей снились печальные, оттого вздыхала. Отгороженные от коровы стоят в хлеву корзины с огурцами, бочки с солени, старые зимние санки. Гурьянов горестно сел рядом с коровой. «Где же наша-то, Манька?» «Да подожди!» Манька узнала его и теперь тычется мордой в грудь, трется рогом о погон. А Гурьянов помял ее в имя, убедился, что дойна она, и, успокоившись, взял из корзины огурец, надкусил. В открытую дверь хлева увидел соседский двор и старика, не дай бога. Тот вынес из дома мокрое бельишко, принялся развешивать его на заборе. Гурьянов подошел к нему. Манька, как растроганный теленок, подалась следом. «Митяй, приехал!» — тонким бабьим голосом протянул старик и, не распрямляя старческой сутулости и развешивая свои портки, продолжил. «Мать-то твоя базаровать уехала, а я, не дай бог, чтобы ей не докучать, сам себе постирал. Зачем ей, не дай бог, мое-то стирать? Она не дает». «А сеструха где ж, Анька?» — перебил его Гурьянов. «Чего?» — не расслышал старик. «Я говорю, Анька где? Сестра почти в ухо!» — крикнул ему Гурьянов. «Отец-то?» — спросил старик. «В лесе, не дай бог, где же ему еще быть-то? Бобров кормит. Он теперь из-за меня лесник, из-за себя, чай егерь». «Тьфу ты!» — огорчился Гурьянов и крикнул старику, что есть мочи. «Я тебе про сестру спрашиваю, про сестру!» «Маньку я подоил, я согласился старик. А про сестру-то слыхал свою, не дай бог, в город ее увезли, замуж вышла. На Маковей жених приезжал, тогда и проводили. Ничего жених, только Анька ваша повыше его, а он ростом пониже, пониже». «А поесть нечего?» — снова крикнул Гурьянов. «Поесть! А кто его знает, в какой город? Мать, поди, знает! А ты бы это... Ты бы мать встретил на тракте, молодой, часть здоровый!» «Ладно», — вздохнул Митя, — «встречу». И уже собрался отойти от старика, но за спиной Манька стояла, наткнулся на нее. А старик сказал все тем же бабьим голосом: «Да куда ж собрался? Поешь сначала». На тракте у бензоколонок заправочной станции толпились дюжи грузовики и элегантные легковушки. Гурьянов сидел в стеклянном павильоне, именуемом ресторан «Дорожный». Здесь помимо борщей, гуляшей и компота торгуют пивом и спиртным. Посетителей много, но шофера и проезжий люд подолгу не засиживаются. Отхлебывая пиво из кружки, Гурьянов сквозь стеклянную стенку павильона поглядывал на шоссе. Там рядом с заправочной стал бетонный столбик с козырьком. Остановка — автобус. По шоссе натруженно гудя проносились многотонные мазы, язы и кразы. Бесшумные «Волги» и «Москвичи». Изредка какая-нибудь машина причаливала к заправочной, а большинство утекало мимо, унося с собой в разные концы тракта неизвестную жизнь и неизвестные цели. За соседним с Гурьяновым столиком пятеро водителей доедали по второй порции гуляша, и молодой парень, продолжая какой-то спор, настойчиво доказывал: «Нет, подожди, Мы им технику даем, даем.